Пришлось вставать, предварительно убрав пулемет, чтобы показать край обрыва, а то еще загремят вниз. Танк замер рядом, передком ко мне, и люк мехвода открылся. Тот махнул рукой, зовя к себе, так что хромая я подошел и головой вниз стал забирать в боевой отсек машины. Мне помогали в несколько рук. Пришлось сесть на пол за сиденьем стрелка радиста, очень тесно было. Пока танк разворачивался и катил обратно, мне протянули подключенный шлемофон стрелка, мой обгорел, торчали куски и обрывки. Надев его, услышал вопрос, видимо, от командира танка. «Где остальные?» «Больше никого. Из инвалидной команды только я выжил. Жаль. Воевали вы просто здорово. Я никогда не видел такой выучки и взаимодействия. Как единый организм действовали, я сам давно воюю, с июля, но такого еще не видел, а повидал я многое. Все ветераны были. Я сам зенитчик, только командовал куда стрелять, а остальное все эти парни». Вытирая лицо, я осмотрелся, гильз хватало, а боеукладка пустая. Теперь понятно, от чего экипаж только пулеметы использовал. Тут изрядно потрясло, видимо, мы через рельсы проехали, потом стали поворачивать то в одну сторону, то в другую, видимо, на территории города оказались. Пришлось поинтересоваться, куда мы. К выезду из города, там все наши собираются, штаб мы уже захвалили, там много документов собрано было. Приказ пришел от командования, уходим на соединение с нашими. «Оставь меня», — попросил я. «Что?» «Не понял тот. Оставь меня в городе». «Не понял. Зачем? Мы же уходим. У меня к немцам счеты. Найду рабочую бронетехнику и повоюю еще. Не волнуйся, помирать я не собираюсь, а вот должок вернуть. Это обязательно. Я не могу, извини». «Приказали. Приказали помочь. Ты в каком звании?» «Лейтенант». «А что? Я тоже лейтенант, в прошлом командир зенитной батареи, комиссован по ранению, орденоносец. Приказывать я не могу, мы в одно звание, поэтому прошу, оставь. Я сам выберусь. Выполни просьбу бывшего фронтовика». Несколько секунд тот молчал, после чего вздохнул и приказал: «Механик, стой». «Спасибо, лейтенант». Вернув шлемофон, я надел свой и головой вперед выбрался из открытого люка. Командир танка, появившись через открытый башенный люк, видя, как я хромаю к ближайшему забору, отдал честь, и танк, взрыкнув двигателем, стал разгоняться, уходя дальше. Я же зашел за угол, осмотрелся, и убедившись, что свидетелей нет, сканер это подтвердил, достал 34-ку, ту, что днем захватил, с огромными крестами, нарисованными поверх звезд. Оба люк были открыты, и верхней башенной, и мехвода, поэтому, поглядывая по сторонам, тут еще бегали недобитые немцы, хотя и жители мелькали. Я забрался на корму, не очень ловко получись, потом на башню, и спустившись на место командира, закрыл люк, ну и мысленно одной из рук и люк мехвода. После чего, запустив движок, ранул на максимальной скорости к выезду из города. Там немцы организовали засаду. Надо нашим помочь, пока они в нее не влетели. Немцы туда зенитную батарею перегнали, объехав город по окраине, двуствольный флаг установлен в кузовах. Если эти метелки ударят по колонне, выезжающей из города, будет всем плохо. А замаскированы они хорошо. Жаль, на танке рации нет, иначе я с нашими связался был. Конечно, я мог руками амулета ликвидировать засаду, но к чему? Стоит поддерживать образ мстящего фронтовика. Поэтому, когда ничего не подозревающая колонна наших войск и кавалеристов направилась к выезду, я сделал так, что одна зенитка выстрелила, наводчик, конечно, схлопотал по шее, но и остальным пришлось открыть огонь, раз их обнаружили. Те успели расстрелять только передовую машину, остальные сдали назад, так что потери минимальны. Пока единственный уцелевший танк кавалеристов пробирался вперед, это те, что меня подвезли, и смог добрать до выезда из города, то я напрямую гнал по огородам, распугивая немногочисленных местных жителей. А дальше, повалив очередной забор, обнаружил перед собой одно только заснеженное поле и зенитки в низине, что били в сторону дороги. До них метров 200 было. Не снижая скорости, поднимая тучи снега, и не стреляя, я же вроде как один тут в танке, рванул к ним. Танк кавалеристов выехал на открытую местность и стрелял из пулемета, снарядов у них как не было, так и нет, а у меня полная боеукладка. Так вот, одну зенитку немцы успели развернуть и чуть ли не в упор дали очередь. Да поздно, подмяв сначала одну, ох и качало, потом вторую, за ней третью и четвертую машину, я не остановился. Погоняв немного по полю выживших зенитчиков, бегать по снегу, проваливаясь, да еще от танка, очень сложно, я наконец остановился и, открыв башенный люк, выглянув, помахал шлемофоном в сторону дороги и выезда из города, после чего нырнул обратно, а то пули засвистели, и погнал в город. В этот раз нашим уже ничего не мешало выехать на дорогу. Двигался я навстречу колонне советских войск, и в этом была причина. Да банальная, поделиться боеприпасами. Причем встречаться с ними снова я не желал категорически, так как за весь день так строил разговор, что, говоря фактически правду, ни разу фамилию свою не назвал. А тут подъеду, сразу потребуют предгенеральские очи, и придется инкогнито свое раскрывать. Однако танк без снарядов, это просто большая мишень, так что махнул рукой на свою маскировку, никуда не денешься, надо. Пришлось с места командира, все это на ходу, перебираться на место мехвода. Шишек бы набил, если бы не шлемофон и телогрейка. А так, подкатив к дороге, я развернулся и подъехал к танку того неизвестного лейтенанта, встав бок о бок. Открыв передний люк, я даже выбраться не успел, как подскочившие бойцы-кавалеристы выдернули меня и давай подбрасывать в воздух, крича что-то невнятное. Танкисты из соседнего танка присоединились к ним. С трудом, но мне удалось их успокоить и уговорить поставить на ноги. Еще нога снова разболелась, руками хватались за нее. «Во, лейтенант!» — широким жестом указал я на трофейный танк. «Дарю!» — махнул не глядя. «Боеукладка полная!» Перекидывай часть снарядов в свою машину и экипаж сформируй. Спасибо, чертяка, крепко обнял тот меня. Почти сразу танкист стал командовать. Пока его мехвод осматривал подаренную машину, остальные втроем, с парой бойцов в помощь, стали перекидывать снаряды из танка в танк. Еще и топливо перелить собирались. У нашей 34-ки оказались баки сухие, а один из окруживших меня бойцов вдруг спросил: «Товарищ, а что это такое?» Махнул не глядя. «О, вы что, не знаете этой игры? У нас в 4-й армии из Западного фронта она была очень популярна. Играется так, один предлагает другому обменять. Мол, махнем. Если тот соглашается, оба отворачиваются и вкладывают в руки то, что хотят обменять, не нравится или надоело. Бывало так, на махнем меняли трофейные пистолеты, фотоаппараты, вроде даже трофейный мотоцикл махнули, хотя и фантики или игрушки были. Главное, вернуть обратно нельзя, только намахнем. Играющие до последнего момента не знали, что им попадет. Давайте попробуем наглядно, боец. Ну что, махнем, махнем, улыбнулся тот. Отвернись. Мы отвернулись, я снял с руки часы и сжал в кулаке, после чего повернулся и спросил: ну что, меняемся? Что может быть у просто бойца? Так что особо я не надеялся получить что ценное, а часы тому пригодятся. У меня еще есть, ха, несколько сотен. Бойцы внимательно смотрели за нашими действиями и видели, кто что выбрал. У некоторых замелькали улыбки. Кстати, к нам направлялась большая группа всадников. По папахе видно, там и генерал был. Еще с два десятка кавалеристов гоняли уцелевших зенитчиков, да и было их там с пяток. В общем, мы оба передали вещи друг другу и с интересом стали изучать, что получили. Мне достался неплохой, но все же простой кинжал, а тот с интересом наручные часы в руках крутил. Бойцы кто смеялся, кто поздравлял, но вроде понравилось. Я жалею, что раньше еще на батарее ее не завел, а тут, надеюсь, разойдется. Тут и генерал прибыл, и молодцевато соскочив с коня, приказал мне: доложитесь. Лейтенант в отставке Крайнов, комиссован по ранению. Входил в рейдовую бронегруппу команды инвалидов. Единственный, кто остался в живых. Командование о вас не знает. Формирование шло частным образом, добровольцы помогали. Я там точно не знаю, в последний момент присоединился к группе, но командовал нами майор Васечкин, танкист. Он в одной из самоходок сгорел, дальше командование принял я. Ясно, кивнул тот, и осмотревшись, сказал, времени задерживаться нет, нужно немедленно уходить. Как я понял, вы изрядно расчистили нам пути, немцы не смогли пока заткнуть дыру. Нужно воспользоваться этим. Что вы успели сделать? Сначала на передовой окопы на километр очистили, там стрелковый полк их занял. Потом штаб немецкого пехотного полка уничтожили, с усилением, и гаубичной батареей. Резерв полка также нам попался, еще резерв корпуса в виде батальона на машинах с бронетехникой. Раскатали их, наблюдателей на высотках, корректировщиков, и тут в городе. Это все. Уже заодно это к высшей награде предоставить можно. Причем всех. Пройдемте к машине, лейтенант, там все опишите. Это мне не совсем понравилось, я бы предпочел куда в другое место пристроиться, а потом свалить и дальше по тылам гулять, но эти явно не отпустят. Танкисты в группе были, экипаж набрали, так что оба танка двинули впереди, потом кавалерия, то что осталось после городских боев, и трофейные машины. С два десятка набрать смогли и один броневик, он замыкал колонну. В штабной автобус меня и пригласили, лошади к задку были привязаны, мы хоть и быстро ехали, но те поспевали. Зам генерала в звании майора, я по шпалам смотрел, хотя они тут свои звания имели, ясаул и все такое, стал записывать за мной, что и как делали, и примерное количество потерь со стороны немцев. По пути я попросил остановиться, мол, мы рядом с дорогой спрятали собранные с немцев документы, и действительно сходив на обочину, сделал вид, что в снегу швыряюсь и вернулся с двумя сидорами полных немецких документов. Двое командиров сразу стали их осматривать и составлять списки, и вот так продолжил, сбив легкий заслон, мы смогли добраться до передовой, тут с двух сторон удар был, подготовились. Так что прорвав оборону, мы смогли перебраться к нашим. Это произошло уже ближе к полуночи, тем более колонна наша вставала на 2 часа. Лошадям отдых требовался. Тут в темноте, отойдя до ветру, я и ушел. Вроде встряхнулся, пора и домой. Конечно, этот рейв не на 5 дней, как я спланировал, но как-то быстро в этот же день вернулся. Правда, устал так, что на ходу засыпал. Но вызвав тот же броневик, я погнал максимальной скорости обратно к Москве. 3 раза объезжал посты по полю, но добрался до места. Москва перекрыта была, на ночь всегда так делает, так что объехав, все так же стараясь не попасть в засады и засеки, и заехав на нужную улицу, повернув, я подъехал к своему дому. Тут убрал броневик и стал стучаться в ворота. Сканер показал, что дома все, и Анна, и Дарья, в одной постели спят. Я мог бы и сам все открыть, но лучше пусть меня впустит, чтобы вопросов избежать, как в закрытый дом попал. Не сразу, но Аня все же вышла на крыльцо и, узнав, кто стучится, радостно взвизгнув, побежала ко мне. Открывая калитку, та спросила, «Тебя не пустили на войну?» Почти сразу та отшатнулась, было темно, она видела только силуэт, но меня опознала по голосу легко. Только вот такая реакция была от того запаха, что от меня шел, гари, сгоревшего пороха и крови. Пришлось объяснять. Пустили. Повоевали уже. Нет больше нашей команды инвалидов. Я единственный, кто уцелел. Мы прошли в дом, и Аня снова охнула. Мой вид был красноречивее слов. Телогрейка обгоревшая, вата торчала, шлемофон выглядел не лучше. Я же, снимая одежду, попросил ее. Шею мне посмотри, в танке горел, опалило немного, еще бы помыться, но это завтра, сейчас сил нет, за день полностью выложился. Аптечка у нас имелась, на все случаи жизни, так что та принесла ее и, устроив меня на табурете, я в одном из под ним сидел, стала обрабатывать раны, даже еще ожоги нашла. Вот так глотая слезы и работала, а все вонючие тряпки, что пахли гарью, та в сене выкинула, чтобы дома запаха не было. Только после этого мы вместе устроились на кровати Дарьи, та в нашем супружеском ложе почивала, так и не проснувшись. Мы тихо общались, и как-то мы оба быстро уснули. Я вот почти сразу вырубился, настолько был измотан. Утром я первым проснулся, надел амулет помощника, и пока одновременно завтрак готовил и баньку затапливал, печи в доме я также потопил. Это обязательная процедура раз в 5-6 часов, иначе дом выстудится. Если снаружи ветер, то и чаще. И вот на шум вскоре и девчата проснулись. Дарья удивилась моему появлению, но Анна все пояснила. Когда мы сидели и завтракали, жена это делала быстро, ей на службу нужно, то меня забросали вопросами. Скрывать особо я не стал, ну и описал все, что было, закончив такими словами. Жаль, конечно, что рей так быстро закончился, но результаты все равно огромные, больше 2000 немцев уничтожено, четверо генералов в плен попали, с десяток разных полковников, штабные документы, штаб армии уничтожен. Есть чем гордиться, тебя теперь наградят, спросила Дарья. А вот этого, надеюсь, не произойдет. Причина проста. Не хочу, чтобы кто-то знал, что я в этом участвовал. Если генерал тот от кавалерии умен, он все себе припишет, тем более два Сидора личных документов как доказательства вполне хватит. Да и пленные имеются. В этом рейде я понял, что по краю ходил и выжил чудом. Единственный из всех, кто это смог сделать. Скорее всего, второй раз мне так не повезет. Проверять не хочу. Повоевал хорошо, теперь буду домашними делами заниматься. Я не трус, и от войны не бегу, но этот рейд ясно показал, что комиссовали меня не зря. Я несколько раз чуть не погиб, или заживо не сгорел, и все из-за поврежденной ноги. Ну и правильно, решила Аня, после чего, посмотрев на меня, добавила: ты тоже собирайся, в госпиталь со мной поедешь, мы тебе там раны обработаем. У нас врач по ожогам имеется, он тебя посмотрит, они такие сильные. Нет, покраснение есть, но волдырей нет. Дней 5 не мыться, мазь использовать, и все пройдет. Тебя действительно слегка опалило. Я в баню хотел, проворчал я, затопил уже, мочить нельзя, вечером я сама тебя влажным полотенцем протру. Хотя я чего ждать, задержусь, идем в баню, а потом в госпиталь. Даш, убери тут все со стола. Младшая сестричка Анны стала по кухне работать, тарелки мыла, ну а мы в баню сходили, та действительно неплохо меня омыла, даже волосы обгоревшие на затылке помыли, потом собравшись, направились к трамвайной остановке. Трости у меня нет, без нее шел, тут я прошляпил, в танке сгорело, а запасной не имел, вот в госпитале другую получу, Аня договорится. Ну и пару запасных поищу, вон, есть же трости с клинками внутри, поищу такие, потом вернусь, Даше помогу, насчет школы, документы при ней были, надеюсь, проблем не возникнет, еще оформить ее нужно, разрешение на проживание в Москве, это в отделе милиции делается, куда входит и наш район. Мы благополучно доехали до госпиталя, Аня там извинилась за опоздание, мол, по семейным обстоятельствам, а потом провела меня к нужному врачу, и тот, смотрев шею, обработал и наложил повязку, сообщив, что действительно ожог не страшный и через пару недель я о нем и не вспомню, но пока воспаление, желательно ходить с повязкой, не потеть, баню запретил. В принципе, я и сам это знал, но предпочитал не заниматься самолечением, а отдаваться в руки профессионалов. Тут же поцеловав Аню, подтвердив, что вечером ее встречу, и отправился домой. К счастью, посещение госпиталя прошло благополучно, а то уж я опасался, что кто меня узнает. Среди кавалеристов раненых хватало, могли и сюда поступить. К счастью, такого не случилось, я действительно не хотел привлекать к себе внимание. Черт, а все сам, ведь знал, что так будет, но все равно отогнал танк кавалеристам. Ладно. Надеюсь, мое участие в этом рейде не всплывет. К наградам и признаниям я равнодушен, так что переживем, слава мне ни к чему. До обеда я решил вопрос по поводу прописки Дарьи, это обязательно нужно было сделать для учета, да и город фактически на осадном положении. Вести с фронтов тревожные, в одном месте немцы в 20 километрах от Москвы уже, даже ночью доносится канонада. Сам не слышал, спал после рейда как убитый, от других узнал. Школа у нас в районе есть, причем рабочая и не отданная под госпиталь, вот только детей там с трех районов, в три смены учеба идет. Как-то расписали, и втиснуть туда еще и Дарью было очень сложно, мы с директором насчет этого поговорили. Отказ я слышать не хотел, и смог уговорить взять девушку. Думал, придется продовольственную взятку давать, говяжьими копчеными тушами, но нет, и так взяли. Во вторую смену будет ходить в 10-й Е-класс. Это с часу до 4 дня, дальше третья смена. Благо из-за того, что школы уплотнили, с учителями проблем нет, хватало на все смены. Дарья познакомилась с школой, классным руководителем, ее класс уже учился, но сама та с завтрашнего дня начнет учиться. Сегодня четверг, значит пятница и суббота ее, в воскресенье выходной, как в мирное время. Дальше я стал заниматься хозяйством, а при Дарье пришлось действительно самому все делать, долго и сложно оказывается это. Я немного мухлевал, конечно, там где она не видела, использовал амулет помощника, но в принципе работа шла. Уже стемнело, я в амбаре возился, закрылся изнутри и приводил в порядок захваченную технику, если бы Дарья вышла из дома, я успел бы все убрать. Так вот, я возился с техникой и размышлял, а было о чем. Проведенный рейд дал мне возможность понять, что использование амулета-проводника в паре со сканером – это просто отличный инструмент командира. Подразделение из бронетехники разной модели, танков и самоходок, показало себя сверхожидаемости. Я в восхищении, и не скрывал этого. Тут опыт, пусть и небольшой, но получил. Теперь дело в другом. О море я пока не говорю, кроме двух речных бронекатеров и русской ладьи ничего серьезного у меня пока нет. Сейчас я имею в виду покорение воздушного пространства, благо было чем. На немецкие машины я пока не замахиваюсь, слишком скоростные для меня и сложные в управлении, без необходимого опыта полетов. Даже штука тяжела, а вот У-2 или Чайки, что в два раза скоростнее кукурузников, вот их можно попробовать использовать и наносить ночью удары по транспортным колоннам противника. Ночь-то мне никто не мешает это делать. Надо это хорошо обдумать. Лыж у моих самолетов нет, значит нужно использовать укатанные дороги или сделать полосы самому. Благо необходимая техника имеется. Сначала на У-2, нужно восстановить летный навык. Начну с одного самолета под своим управлением, наберусь опыта, потом парой летать буду. Часов 50 налетаю, постепенно на чайки начну переходить. Освою одиночный полет, уже парой или звеном летать начну. РСы у меня есть, и много, бомбы тоже, буду бить по ночам по разным целям. Ох и повеселюсь. В общем, и тут опыта наберусь. Там дальше свою остальную технику, ну и посмотрим насчет морской тематики, но до лета это не горит. Надо только как-то подать Анне информацию, что я буду отсутствовать по ночам. Хм, может сделаем вид, что устроился на военный аэродром вольнонаемным. Например, на трактор, полосы чистить. Ночное дежурство через день. Неплохая идея, она мне нравится. Этим можно объяснить, откуда машины беру, да с аэродромного парка. Тут время наступило, так что закончив, я оставил Дарью дома и направился за Аней. Сама Дарья готовилась к школе, все принадлежности мы ей купили, одежда тоже есть, нормально. Нет, насчет авиации идея мне нравится все больше и больше, да и насчет повторения танкового рейда тоже стоит подумать. Если он за неполные сутки так результативно достиг, то можно сказать жене, что я на дежурство, например, в нелетную погоду, а сам к немцам тыл, на У-2. И через сутки возвращаюсь отсыпаться. Черт, и эта идея мне нравится, только сначала амулеты поищу и разные артефакты. Ногу бы мне восстановить. Да и тут тоже есть вопрос, восстановлю, вернут в строй, нет, хромать до конца войны остается. Вот и стою перед выбором, лишиться свободы действий или нет. Последнее мне нравится больше. Решено, пока похромаю. Пока я ездил на трамвае за Аней, используя при движении новую трость, я ее утром получил, когда госпиталь посещал, а потом возвращался в сопровождении супруги, то все продолжал размышлять. Идея использовать авиацию, конечно, хороша, но есть и свои минусы. Сбросил часть бомб и лети обратно. А можно найти колонну, совершить посадку по пути следования, подготовить минометную батарею и, используя сканер, разнести ее. В этом случае та будет полностью уничтожена, а не остановлена на некоторое время, слегка потрепанной, чтобы продолжить движение чуть позже. Также можно наносить удары по железнодорожным станциям, набитым эшелонами, гаубицы у меня есть, по штабам или складам, целей подобрать можно много. Однако мне нужен опыт и летный навык, очень нужен, чую, вскоре тот пригодится в полной мере, и быть неплохим летчиком и уметь летать на разных типах самолетов, что боевых, что гражданских, или одномоторных и двухмоторных, дорогого стоит. Тут тоже стоит подумать, и можно совместить, если цель жирная, сажусь и уничтожаю на земле, если неплохая именно для удара с воздуха, бью сверху. По ситуации, спешить я не стал, мы с Аней вернулись домой, и пока та общалась с сестрой, я продолжал размышлять и все прикидывать. Пока говорить о трудоустройстве я не стал, по времени несколько дней, нужно коллекционеров обойти, может что найду. Тем более народ побежал из столицы, вон паника какая. Сам я не заметил этого, мы в трамвае разговоры об этом слышали. Да и машин на улицах, набитых скарбом, хватало. Ночью я подпрыгнул на кровати. Звук и сотрясение были явно от близкого разрыва артиллерийского снаряда. На секунду замерев, слушая усиливающуюся канонаду, я велел жене, которая тоже проснулась: «Быстро собирайся, хватай Дарью и в укрытие, за той петербуржуйку». «Что это, бомбежка?» «Нет, артналет, немцы к городу прорвались, другого объяснения у меня нет, слишком близко стреляют, на окраине города». Девчата быстро оделись и убежали, а дом изредка сотрясался от близких разрывов, если бы не ставни, стекла точно бы повылетали. Пока так, потрескались только бумажные ленты, крест-накрест наклеенные на них, сохранили. Собрав все ценное, я вышел на улицу, неподалеку у своего палисадника стоял сосед, тоже фронтовик, списанный по увечью, у него руки не было. Мы с ним не особо общались, тот окопник, меня своим не считал, хотя то, что я фронтовик, признавал. Окопники, это своя элита. На горизонте стояло зарево, Москва горела. Немцы действительно порвались, и, похоже, бои начались у крайних домов. Если сил они накопили достаточно, то укрепленные дома, превращенные в укрепточки, надолго их не задержат, так что только вздохнул, посмотрев на разрыв гаубичного снаряда дальше на перекрестке. Немцы без системы сыпали снарядами, просто по квадратам, пугая и поджигая. Специально по частному сектору лупили, суки. Целым город им явно был не нужен. Посмотрев на часы, время 2:00 ночи, я прошел на подворье и, добравшись до наших, спустился в блиндаж, где запер изнутри дверь. Осталось только ждать. Блиндаж был проморожен, печку только затопили, и там начал играть огонь. Дарья сидела на нарах, закутавшись в одеяло и полушубок, но постепенно в помещении стало теплеть. Аня, сев с сестренкой, обняв ее, спросила у меня: «И что теперь будет? Обещали ведь в газетах и по радио, что не допустят немцев в Москву». «Обещать не значит жениться», — хмыкнул я, сидя у открытой дверцы буржуйки и подкладывая щепки. «Бои за город будут, страшные, кровопролитные. Мне в госпиталь нужно», — вскинулась та. «Не сейчас, слышишь, какой обстрел? Стихнет, я тебя провожу. Лучше ложитесь и досыпайте, вам завтра свежая голова нужна будет. Тебе, Даш, тоже. Про школу можешь забыть, не думаю, что теперь уроки начнутся. Это вчера все натужно пытались показать, что в городе все в порядке. Госпиталь наш уже фактически переведен в подвалы, сейчас, наверное, здание покидают, несколько отстраненно сказала Анна. Я же сказал, спите, повторил я той, и убедившись, что огонь в буржуйке весело полыхает, прикрыл дверцу и сходив к соседним нарам, забрался под нижние и достал сверток, то есть, сделал видимость, что достал. Пройдя к столу, я размотал материю и в моих руках оказалась СВТ в снайперском исполнении. Вот она, моя винтовочка, будет для нее работа. Тут же в свертке был ремень с подсумками, в которых находились магазины к винтовке. Устроившись за столом, я стал ту чистить. Зажег на столе лампу и спокойно работал. А вот Ане все не спалось, хотя Дарья уже легла. Там нары широкие, медвежья шкура постелена, так что тепло должно быть, одеяло и зимний полушубок не замерзнут. «Откуда у тебя оружие?» – спросила Анна. «Солнышко, у меня и танк в заначке есть, не то что пулеметы, я уж не говорю о винтовках. Как настоящий фронтовик, запас средств для убийства себе подобных всегда имею. Тем более зная, что начнутся городские бои, грех было не позаботиться об оружии. Ты спать ляжешь или нет? Без тебя нет». Дарья отчетливо хмыкнула на эти слова. Пришлось оставить винтовку на столе, даже не успев ее разобрать. Только разрядил и устроился под боком жены. Дарья у стенки лежала, а я с краю, жена между нами, но места всем хватало, и вскоре мы уснули под продолжавшуюся канонаду и близкие разрывы. Сон то и дело прерывался разрывами. Непривычно это, но поспали, хотя встали утром и слегка разбитыми. Пока девчата умывались, умывальник в углу закреплен был, воду я уже подогрел, я подкинул дров и поставил чайник на буржуйку, та имела возможность готовить на ней. Зарядив и убрав винтовку со стола, я стал нарезать бутерброды. После завтрака мы стали решать, что делать. Обстрел не прекратился, более того, усилился. К утру немцы, похоже, еще артиллерии подвезли. Ане на службу нужно, там ее место и прятаться тут это преступление, сколько раненых там может спасти, мы оба это поминали, как и то, что выходить наружу смерти подобно. Осколки так и свистят. В общем, я решил осмотреться. С некоторым трудом открыв дверь, ее завалило обломками, разобрал мусор и, выбравшись, осмотрелся, матерясь под нос. Дом наш хоть и стоял, но покосился, снаряд в угол дома попал, крыша как решето, амбара не было, только угли. Почему наш дом не сгорел, не знаю, но соседские за ночь или сгорели, или сейчас ярко полыхали. Все затянуто дымами было. Я, конечно, мог не выбираться наружу, мне и из блиндажа все видно было, сканер показывал, но для виду сделал. В общем, несмотря на виды вокруг, в принципе район наш уже не обстреливали, редко один-два снаряда залетали, так что увезти Анну в госпиталь было возможно, стоит обдумать, как это сделать. Дальности сканера не хватало, чтобы увидеть окраину, где идут бои, но скопление там наших войск я все же видел. Раненых уносили, подразделения сменялись, бои, видимо, там жаркие шли. Госпиталь Анны работал, действительно все в подвалах, тем более верхний этаж бывшей школы полыхал. Как бы ее туда доставить? Броневик достать и отвезти? Не вариант. Могут оставить и отправить на передовую, мол, там немцы, а мы тут катаемся. Машину доставать не хочу, ее корпус с осколки не держит. Может, танк? Стоит подумать, но тут ситуация та же, что и с броневиком. Эх, владел бы я телепортацией, а Анне объяснил бы такое чудесное перемещение. Как-нибудь, вернувшись обратно, я ответил на вопросительный взгляд жены. Можно попробовать. У меня только такой вопрос, вам там санитарки нужны? И кивнул на Дарью. Я был бы спокоен, если бы она под твоим присмотром была помощницей. А ты? Сразу отметила та этот момент. Амбар сгорел, в дом снаряд попал. Мне немецкие артиллеристы сразу стали как-то антипатичны. Хочу навестить их и сказать, как я ими недоволен. По Москве не меньше 30 батарей работает, из тяжелых, но будет больше, хочу проредить их. Смешно, улыбнулась Дарья, А вот Анна была серьезна, уж она-то знала, что я с такими делами не шучу, хотя тоже не понимала, как я смогу помешать немцам обстреливать город. «Ты будешь осторожен?» – спросила она. «Обязательно», – серьезным тоном ответил я. «Если обстрел начнет стихать, значит я добрался до немцев. Теперь собираемся, я вас провожу. Проверьте документы, при вас ли, все что необходимо. Помните, теперь госпиталь будет вашим домом, оттуда никуда. Госпиталь, а значит и вас, я всегда найду, куда бы он ни переехал». «Договорились?» «Да». У обеих были выданные мной вещмешки, плотно набитые вещами, там же все их документы, так что тут все в порядке. Сам я в красноармейской форме был, чистой и свежей, с утепленным бельем, телогрейка, свитер под ней, шапка-ушанка, и тоже сидор при мне. Винтовку я под нары убрал, точнее сделал вид, а саму в браслет отправил, заперев блиндаж, не на замок, на щеколду, мало ли кому он пригодится, мы направились на улицу. Анна только горестно застонала, рассматривая дом. «Да уж, ремонт его не спасет, тут только новый строить. Хорошо, я все ценено из него забрал, мародерам там поживиться нечем будет». Обойдя его, мы пересекли подворье и вышли на улицу. Это нетрудно было сделать, от близкого взрыва ворота снесло и те лежали на снегу. Людей на улице мало, да и те перемещались перебежками, чуть что падая, опасаясь очередного разрыва. Да и мы тоже раз пять полежали, но за час, и то из-за того, что я не мог держать высокую скорость, мы добрались до госпиталя. Появлению Анны там порадовались, рук не хватало, а ее посчитали погибшей, раз сразу не появилась, все же вон какой обстрел. Так что та сразу включилась в дело. Для Дарьи работа тоже нашлась. Анна поговорит с главврачом, чтобы сестренку официально сиделкой приняли и на довольствие поставили. Тем более та из семьи медиков, многое знает, конечно не как медсестра, но вполне на уровне. Прощание надолго затянулось, я пообещал быть через 5 дней. 6 дней это крайний срок, так что мы крепко обнялись и поцеловались. Потом и Дарью обнял, не чужая все же теперь. Ничего, тоже приятно на ощупь, и на этом все, те сразу ушли, работы много, а я, покинув территорию госпиталя, захромал в тыл. Именно так, я уходил от передовой как можно дальше. Авиацию я планировал использовать позже, да и не ожидал, что придет ее время так рано. Дождусь ночи, с дороги взлечу на У-2, переберусь к немцам в тыл, облетев Москву стороной, и начну работать по артиллеристам. Использую я 120-миллиметровые минометы, вполне хватит для точечных ударов. У меня их 2 батареи, одной вполне достаточно. Тут главное ночи дождаться и многочисленные посты пройти. А самолет использовать хочу для быстрого перемещения. К счастью, с документами у меня все в порядке было, так что на постах меня хоть и мурыжили подозрительностью. Один дотошный лейтенант даже заставил обувь снять, ногу осмотрел и, не извинившись, отправил дальше. Да я особо его и не винил, понимаю, какое сейчас время. Однако город все же покинул, дорога забита была, то к городу колонны, то обратно, санитарных много было, и меня даже подбросили, пусть на подножке, места не было, однако уехал от столицы километров на 30. Потом в роще отдыхал, расчистив площадку, костер развел, поел и вот так ожидал ночи. На землю шкуру ту медвежью бросил, что ранее в блиндаже лежала. Вот так поев, я завернулся в шкуру и уснул, ногами к костру. Нужно поспать, отдохнуть перед ночным делом. Легкий мандраж все же был, это мой первый полет на незнакомом аппарате, тем более ночью, но я старательно его гасил. А остановился я тут по той причине, что дорога рядом с рощей отлично подходила в качестве взлетной полосы, другого и не надо, главное, чтобы машины ездили поменьше в нужный час. Все же трасса, довольно крупная, гул движения техники сплошной стоял. Осталось дождаться наступления темноты, это ближе к 3 дням произойдет и можно лететь. А пока есть время и стоит прикорнуть, отдохнув. Проснулся я в отличном настроении, хорошо поспав. Мороз, который другим сильно щипал щеки, меня не беспокоил, амулет климат-контроля активен был, так что я хоть на снегу смогу спать, наверное, не проверял. Откинув шкуру, я осмотрелся с помощью сканера, дорога как была забита, так и оставалась, и удивленно присмотрелся. Неподалеку, тут же в роще, две группы людей находились, двое у дороги наблюдали за движением, еще семь в стороне, там же радиостанция была, немецкая, видимо разведка, считают технику и передают своим, на диверсантов как-то не похожи, да и амуниция не та, ни взрывчатки, ни советской формы, налегке, точно разведка, особо цененного при них ничего нет, у меня все это и так есть, поэтому потянувшись я встал и стал делать легкую зарядку. Потом умылся из фляжки, вода в ней теплая, и устроившись на шкуре достал завтрак. Дело в том, что пока я в нашем доме проживал с Аней, то занимаясь техникой в амбаре, еще до Даши, параллельно на кухне я готовил пищу и запасал ее на будущее. Вот для таких моментов, как сейчас, чтобы не готовить и время не тратить. У меня в запасе было много солдатских котелков, что наших, что немецких. Я их отмыл, так и варил в большом чугуне щи или борща, плов готовил или другую пищу, даже стопки блинов были, ну и разливал или раскладывал по котелкам. Так что такой готовой пищи у меня достаточно, на пару месяцев, и всегда горячая. Остывает только когда достаешь из браслета. В данный момент я достал тарелку, на которой лежала еще горячая яичница с кружочками полукопченой колбасы. На краю ломоть хлеба. В комплекте с яичницей шел стакан свежего молока, и вот так и позавтракал. Потом достал чайник и налил в кружку чая с медом. Эх, лимон бы еще, но чего не было, того нет. Вот только закончив с завтраком, я направился к дороге. К немцам я не ходил, хватило рук, чтобы их вырубить и связать. Веревки у тех свои были, я их использовал, остановившись, и подумал, а как я объясню то, что связал немцев, а моих следов на снегу нет. Пришлось идти и потоптаться что у главного лагеря, что у наблюдателей, те без сознания все еще лежали, и потопал к дороге, прокладывая колею. Колонны шли сплошные, но вот сканер засек в одном из грузовиков бойцов, с десяток сидело, похоже на патруль. Ночь мне нисколько не мешала, амулет ночного видения имелся. Пришлось поспешить, чтобы патруль не проскочил, но успел, чуть ли не под колеса выскочил, махая рукой, тормозя юзом, машина все же остановилась и бойцы без приказа посыпались из кузова, беря округу под прицел. Снег белый, чистый, так что вокруг видимость хорошая, несмотря на наступившую темноту. Открывший двери кабины сержант, к моему облегчению это оказался сотрудник госбезопасности, строго спросил, быстро оглядываясь, в чем дело, боец?